Тралф торжественно шествовал по ковровой дорожке. Он знал, что церемония инаугурации транслируется по всем телевизионным каналам одинокой царственной звезды. Его верные помощники, бывшие вожди группировки оппозиционеров острова Колонии, а теперь новые министры его правительства, следовали сзади гурьбой. «Ну что, дорогой Тралф», — подумалось ему, — «наконец-то ты достиг вершины своей политической карьеры. Возглавляемая тобой оппозиционная революция благополучно завершилась. Все члены директории бесславно казнены толпой рассвирепевших людей. Через несколько минут тебя провозгласят императором этой планеты. Все население одинокой царственной звезды тебе рукоплещет. Даже войска, ведущие сейчас боевые действия на Земле, признали тебя своим верховным главнокомандующим. Предстоит большая и славная государственная работа. Мои сподвижники уже знают, что я собираюсь крепко закручивать гайки. Мы установим новую демократическую диктатуру. Народ, временно выпущенный на свободу, опять окажется в привычном вонючем стойле. Но теперь они даже будут рады этому, потому что мы развешаем кругом лозунги, где черным по белому будет написано, что и сам император, и его правительство — это народные избранники. Сам народ безвозмездно отдал верховную власть своим лучшим представителям. Так же, как и земные коммунисты, мы будем обещать светлое будущее. Народ получит конституционное право на труд, право на постоянное прославление своих лидеров, право жертвовать свою жизнь во имя будущего нашей планеты. Сейчас, после коронования, я выступлю со своей программной речью. В эйфории нашей общей победы они согласятся со всеми моими предложениями. Вряд ли кто-то обратит внимание на существенное расхождение наших дореволюционных и текущих обязательств. Я для них сейчас что-то типа земного бога, а если серьезно вдуматься, то я и есть этот великий бог. Мановением палочки, как самое настоящее божество, я могу казнить и миловать любого из них. Жаль, что сейчас здесь нет Лоелы. Глупая девчонка увязалась за этой странной компанией землян. Она еще хочет делать добро, хочет вершить справедливость. Мои люди разыскивают их по всей планете. Когда их задержат, я приму ее раскаяние и провозглашу принцессой, а землян незаметно уничтожу. Он поднялся на высокий помост и гордо оглядел многомиллионную толпу. Во все стороны перед ним расстилалось безбрежное море людских голов. На всех лицах отражалось безумное счастье. Министры выстроились за его спиной. Кто-то подал сигнал, и духовой оркестр начал играть победный военный марш. Толпа затихла. На последних аккордах один из министров возложил на его голову императорскую корону. Буря восторга пронеслась по всем площадям столицы. Тралф только через полчаса смог начать свою тронную речь. Он говорил об общей победе, о демократии, о равенстве всех членов общества. Эти глупцы рьяно хлопали каждому его слову. Тралф сильно устал. Выступление уже длилось более 2 часов. «И последнее, о чем бы я хотел сказать, мои дорогие братья и сестры, наша доблестная армия сейчас воюет на земле!» Опытный политик сделал преднамеренную паузу. «Мы доведем эту войну до конца. Наша миссия заключается в том, чтобы спасти эти несчастные земные народы от их ошибочного пути. Мы должны освободить бедных и покарать богатых!» Его последние слова потонули в одобрительном гуле миллионов глоток. Все радовались происходящему, многие подбрасывали вверх головные уборы, что-то кричали, обнимались, скандировали. «Тралф, наш народный император!» Новый глава государства вежливо кланялся во все стороны. С его лица не сходила широкая улыбка. Жаль, что никто из присутствующих из-за дальности расстояния не смог видеть его жестких и ненавидящих глаз. «Что с тобой, Лаэла?» Скворцов заметил слезы в глазах своей подруги. «У меня больше нет отца!» Она смотрела в одну точку опустошенным взглядом. «Ты что-то узнала?» «Пока вы спали, я слушала по идентификатору тронную речь самого дорогого для меня человека!» «Не бери в голову, все образуется!» Она вскочила со своего места. Ее глаза сверкали. «В считанные дни он превратился в настоящего монстра! Я предчувствую, что его правление закончится полной катастрофой для жителей одинокой царственной звезды! Попраны все оппозиционные призывы! Народ в очередной раз обманули! На планете создается невиданная по своим масштабам бесчеловечная диктатура! Мне стыдно тебе сказать, но отец санкционировал продолжение войны с землянами!» Они оба замолчали. Денис притянул Лаэлу к себе и крепко обнял. «Если бы у меня не было тебя, я бы просто спрыгнула со скалы!» Тихо, но уверенно произнесла она. «У меня тоже. Кроме тебя больше никого на свете нет!» Он нежно поцеловал ее в ухо. «Нас везде ищут!» «Я догадывался об этом, поэтому и предложил сделать привал в этой лесистой глуши!» «После того, что мы сделали с нефтеперегонным заводом, нас должны были искать!» Они еще некоторое время помолчали, а потом к ним подошли Андрей и Кира. «Что вы такие расстроенные?» — спросил Нилин. Лаэла все им рассказала. «Значит, теперь мы можем надеяться только на свои силы?» — подытожила Кира. Лаэла кивнула. «Да, отец, нам больше не помощник!» Вадим и Ирина дождались ночи и тихо прокрались на окраину города. Со всех сторон их окружала мертвая тишина. Город стоял без света, даже уличные фонари не горели. Было ощущение, что здесь не осталось ни одного жителя. Вадим взял свою жену за руку и уверенно повел за собой. «Куда мы идем?» — спросила Ирина. «Рядом с железнодорожным вокзалом стоит многоэтажка. Именно там и находится временное пристанище профессора. Их приютил местный житель, врач по профессии. Как только они выйдут из туннеля, первым делом вернутся на эту квартиру». «Откуда ты все это знаешь?» «Не забывай, детка, что я все-таки работал с помощником самого президента страны», — с шутливой гордостью ответил Вадим. Минут через 40 они дошли до железнодорожного вокзала. «А вот и нужный нам дом», — показал он рукой в сторону. Они дошли до черной коробки пятиэтажного дома. «Нам во второй подъезд». На третьем этаже Вадим остановился возле одной из дверей и начал шарить руками под резиновым ковриком. «Если я хоть что-то понимаю в психологии людей, отправившихся на другую планету, то ключ должен лежать именно здесь». Вадим оказался прав. В бетонированном полу он действительно нашел небольшую щель, где лежал квартирный ключ. Они быстро вошли в прихожую и закрыли на замок входную дверь. «Пошли на кухню. Поскольку я владею информацией, хозяин этого жилища любил вкусно покушать. Наверняка что-то осталось». Действительно, в хлебнице они нашли затвердевший хлеб. В холодильнике лежало несколько плавленных сырков и пара рыбных консервов. «Хоть и понимаешь, что сейчас не до сантиментов, а все-таки как-то неудобно», — сказала Ирина и быстро схватила сырок. Вадим последовал ее примеру. Управившись с липкой тягучей массой, они воздали должное хлебу и консервам. «Вот теперь можно жить», — облегченно вздохнул бывший помощник президента. Они прошли в холодный зал, сели на диван и, закутавшись в одеяло, прижались друг к другу. «Скорее бы возвращался твой друг», — мечтательно сказала Ирина. Вадим не ответил. Он уже крепко спал. Травл сидел в своем кресле, синий от злости. Перед ним вытянулся перепуганный командующий космическими силами планеты. «Повтори, что ты сказал!» — сквозь сжатые губы прошипел император. «Господин император, согласно вашему приказу, мы вывели все боевые звездолеты с территории Земли. всего наш космопорт принял около 7000 космических кораблей. Остальные либо сбиты, либо числятся среди пропавших без вести. Кто отдал этот безумный приказ? Вы, император, пролепетал командующий. Расскажи, как это было? 6 часов назад в наших идентификаторах прозвучал голос вашей дочери. Я хорошо знаю Лаелу, поэтому ни секунды не сомневался, что это именно она. Давай дальше, перебил его Тралф. Ваша дочь представилась, то есть сказала, что она выступает в ранге принцессы. И вот какой приказ от вашего имени она передала. Весь космический флот должен незамедлительно вернуться на одинокую царственную звезду. На переброску космических сил дается ровно 1 час. После этого телепортационные туннели будут навсегда запечатаны. Что за чушь? Тралф вскочил со своего места. Я отдал приказ, и все космические корабли устремились к 6 открытым туннелям. Эвакуация завершилась достаточно благополучно. В спешке было потеряно всего несколько десятков машин. Заткнитесь, Оэн! Вас ввели в заблуждение! Незамедлительно верните корабли на Землю! Ваше место не здесь, а там! Это невозможно, император! Что? Вы отказываетесь выполнять приказ? Тралв вплотную подошел к генералу и вытаращил на него свои глаза. Тот стоял явно озадаченный. «Господин император, я спросил принцессу Лаелу, чем мотивирована эта экстренная переброска всего космофлота на нашу планету?» «И что же она ответила?» — завизжал император. «Она сказала, что к Земле приближаются корабли галактического сообщества, и мы должны быстрее оттуда убраться. Чтобы замести следы, надо сразу после эвакуации звездолетов взорвать все телепортационные передатчики». Тралф тяжело рухнул в кресло. «И вы...» «Мы выполнили ваш приказ, император. Мы отпустили весь инженерный персонал по домам. Все телепортационные центры взорваны. Мы сделали что-то не так». Император устало махнул рукой. Исполнительный служака поспешно вышел. «Проклятая девчонка! Она все-таки помогла этим землянам!» — подумал Тралф и подошел к окну. «Без сомнения, военная кампания полностью сорвана. Теперь-то уж земляне без особого труда расправятся с нашим десантом. Без поддержки с воздуха им долго не продержаться». Новоявленный глава одинокой царственной звезды прекрасно понимал, что вновь создать телепортационные туннели у них нет никакой возможности. Ученый-электронщик, создавший эти гениальные туннели, умер несколько лет назад. До конца своей жизни он противился использованию своего изобретения в военных целях. Перед смертью он уничтожил все бумаги и унес тайну своего открытия в могилу. «Лаела ударила в наше самое слабое место. Она прекрасно понимала, что, закрыв тоннели, она наверняка прекратит нашу экспансию на Землю. Так могла поступить только моя дочь, дочь императора Тралва». Три солнца, высоко поднявшись, ослепили обескураженного владыку. Злость покинула его. Старый политик понимал, что нужно полностью переиграть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Уже через 20 минут у него созрел удачный план, и он пригласил к себе первого министра. «Галактическое сообщество прознало про наши планы. Я отдал космофлоту приказ покинуть Землю. К счастью, большая часть звездолетов цела, туннели закрыты, а телепортационные центры взорваны». «А наш десант?» — спросил министр. «В этой ситуации нужно было чем-то пожертвовать». Они еще некоторое время поговорили об экономических проблемах планеты, а затем вместе отправились обедать.